Глава вторая. Кто не хочет жить со звездой? За неспешной беседой дорога до нового дома показалась совсем короткой. Милаш немного обрисовал мне их обычное расписание. Днем занятия, потом короткий перерыв, тренировки, а вечером уже свободное время. Хотя как свободное? Скорее время для домашней работы. Тем более все мы магистранты, нам нужно готовить выпускные работы, а Ней с занудой и вовсе выпускники. Новость, что тренировки будут каждый день, практически без исключений, меня не слишком обрадовала. Но чего не сделаешь ради диплома престижного университета? Выделенный нам дом оказался первым со стороны стадиона. И вот он, в отличие от будущих соседей, мне понравился с первого взгляда. Небольшой, но какой-то уютный даже снаружи, окруженный высоким кустарником, отделяющим его от такого же соседнего. Даже небольшой сад вокруг имелся, с густой травой, одинокой клумбой, полной осенних цветов, летними качелями и четырьмя весьма потрепанными мишенями для обработки боевых заклинаний. Вот теперь верю, что это дом игроков, а то клумба меня как-то смутила. Поднявшись на невысокое крыльцо, Ней распахнул для меня дверь, приглашая первой пройти внутрь. В небольшой прихожей была лишь большая вешалка для одежды да шкаф для обуви. Вот только несколько пар ботинок весьма большого размера были разбросаны просто на полу. «Мы сегодня не ожидали гостей», — пробормотал неожиданно смутившийся бабник и, протиснувшись мимо, ногой отодвинул всю обувь в сторону. Следом короткий коридорчик привел меня в просторный зал, захватывающий сразу два этажа. Широкий обеденный стол, а за ним просторная гостиная с диваном и креслами рядом с огромным окном во всю стену. Напротив небольшой кухонный уголок, а над ним балкончик второго этажа. Вид из окна открывался непосредственно на стадион. Эдакое вполне себе зримое напоминание, зачем мы все здесь собрались. В комнате было много света и дерева, и пахло вкусно, почему-то домашним уютом. К моему удивлению, никакого мусора и безобразия, помимо ботинок на входе, не наблюдалось. Я даже ужаснулась про себя, какие они чистюли, но правда оказалась другой. «Уже пришли?» Раздался приятный голос, и из-за угла вышла низенькая, аккуратно одетая в форменный фартук женщина. На лицо еще не старая, но уже полностью седая. Она с любопытством рассматривала меня, вытирая руки кухонным полотенцем, перекинутым через плечо. «Ты Рионария, правильно?» Тепло улыбнулась она мне. «Ну надо же, никогда бы не подумала. Такая милая девушка, а ты уже играешь в эту их битву. Молодец!» Чуть не глянула многозначительно на этих обалдуев. Вот как нужно обращаться к девушке. Они коротышка, мелкая и хлипкая. «Госпожа Навира, потом будете петь дифирамбы нашей новенькой», — вылез вперед блондин. «Сначала лучше покормите нас». «Ох, что же это я?» — взмахнула она руками и побежала к кухонному уголку. Я перевела недоуменный взгляд на Милоша. «Госпожа Навира следит за домом», — с улыбкой пояснил он мне. «Готовит, прибирается, стирает. Так сказать, чтобы ничего не отвлекало нас от цели». У меня глаза на лоб полезли. Ничего себе сервис для чемпионов. Чувствую, что мне будет стыдно перед одногруппниками, что я так хорошо живу. С другой стороны, у них не будет ежедневных выматывающих тренировок, так что понятно, почему нас решили освободить от повседневных забот. «Здесь только мы живем», — тихо уточнила у Милоша, когда после окрика домохозяйки он повел меня мыть руки. «Сколько здесь всего комнат?» Никак мне не верилось, что всю эту прелесть в распоряжении всего лишь 4 студентов предоставляли. Конечно, только мы, а комнат не так уж и много. 2 спальни на первом этаже, 2 на втором, пояснил он, распахнув дверь в ванную, довольно просторную и удивительно чистую. А ванная? По одной на этаж, развел руками парень. Получается, мне все же придется с кем-то делить это пространство. Но все лучше, чем в общежитии. Там у нас было две на весь этаж, а не всего лишь двоих. Хотя вот Вере досталась собственная. Ну да ладно, это мелочи жизни. «А меня на какой этаж поселили?» — спросила, уже намыливая руки и бросив вопросительный взгляд на Милоша в отражении зеркала. «На первый. Второй я делю с Алексом, а первый будешь ты с... со мной», — раздался от дверного проема голос капитана. Прислонившись к косяку, он рассматривал мое недовольное лицо. «Так что можешь не опасаться, что кто-то попытается ворваться к тебе в душ в неподходящее время», — выразительно посмотрел он на блондина, маячившего позади. «Я коротышками не интересуюсь». «Вот это уже прозвучало оскорбительно», — недовольно отозвался бабник. «За кого ты меня принимаешь?» И в этот раз я была с ним согласна. Вот только оскорбление приняла на свой счет. «Я и не опасаюсь». Закрыла воду, вытерла руки и направилась к двери, чтобы застыть прямо напротив капитана. «Я все равно планировала поставить охранные контуры. Вломиться сюда можно будет, только выломав вместе с дверью часть стены, и вторженца еще и разрядом приложит». Предупредила всех разом и с невозмутимым видом протиснулась мимо не подумавшего сдвинуться капитана. «Видел, какая?» — раздался у меня за спиной тихий голос бабника, когда я уже поворачивала обратно к кухне. «Неудивительно, что она Рейвина вскрутила в рог. Мелкая, а характера сколько!» «Гонору скорее, а не характера. Но посмотрим». А я лишь фыркнула себе под нос. «Смотрите все глазоньки, не высмотрите». Хоть знакомство выдалось весьма неоднозначным, я все же рассчитывала, что все наладится. Все мы здесь собрались ради одной цели — победы. А значит, внутренние дрязги нам ни к чему. Обед прошел шумно и вкусно. Пока парни на одном конце стола обсуждали какие-то последние новости из лиги, госпожа Навира объясняла мне внутренние порядки. А я только больше поражалась. Словно не учиться приехала, а на курорт отдыхать. Прибираться не надо, стирать не надо, готовить не надо. Брать из холодильного шкафа можно что угодно и в любое время. Серьезно, я впервые задумалась, насколько другой уровень жизни у студентов престижного университета. Хотя, возможно, дело исключительно в том, что мы игроки лиги. Впрочем, важно здесь совсем другое. Что же мне придется делать, чтобы отработать все эти блага общества? Насколько напряженными будут учеба и тренировки, если нас стараются по максимуму освободить от любых других забот? Впрочем, насчет последнего я слегка ошиблась. Стоило нам закончить с обедом, как случилось внезапное. «Ладно, решаем, кто сегодня крайний». Отодвинув тарелку, капитан вытянул вперед над столом руку со сжатым кулаком. Бабник с Милошом с предельно серьезными лицами повторили его движение. А дальше... «Любимую стихию выбирай скорей, посмотрим, наконец, кто из них сильней». Хором выдали парни под моим ошарашенным взглядом и раскрыли ладони. Над рукой у бабника взвелся маленький огонек пламени, а ладони Милоша и зануды были полны воды. «Подстава!» — буркнул бабник, развеивая заклинание, и, поднявшись с места, принялся собирать грязную посуду. «Главное правило этого дома. Все спорные житейские вопросы мы решаем посредством стихийки», заметив мой ошарашенный вид, снизошел до пояснений капитан. «Ты серьезно? С помощью детской игры? Это даже не школьный уровень, это уровень детского сада». «Мы всегда относимся к стихийке со всей серьезностью», со столь же невозмутимым видом ответил Милаш. «Это не так обидно», добавил бабник, забрав и мою тарелку и направившись к раковине. «Какие-то мелкие домашние дела мальчики предпочитают делать сами». С явной гордостью в голове тихо поделилась со мной госпожа Навира. Грей как-то сказал, что иначе они из университета выпустятся, не способными и шнурки самостоятельно завязать. «Ну надо же, не ожидала от зануды такой сознательности. Хотя он был прав, мой брат тому яркий пример. Прекрасный ученый, но не способный кастрюлю с готовой едой в холодильном ларе найти, пока носом его не ткнешь». «Сегодня, коротышка, мы тебе даем послабление, а завтра со всеми наравне будешь, ясно?» — предупредил меня капитан. «Ясно». Ничего страшного я в этом не видела. В конце концов, я-то всегда сама себя обслуживала. «Спасибо за обед», — поблагодарила я улыбающуюся госпожу Навиру. «Так кто подскажет, какая комната моя?» Грейсон указал мне на одну из дверей в гостиной, а дверь напротив, видимо, в жилище капитана. Вот ведь счастье привалило. Поблагодарив за все, я шагнула в комнату, прикрыла за собой дверь, отрезая звуки громкого разговора парней, обсуждавших преимущества разных стихий в бою, и, наконец, вздохнула с облегчением. Тишина и одиночество. Комната не слишком большая. Но, учитывая, что до этого я делила спальню с тремя другими девочками, просто праздник. Стиль скорее мужской, но и это меня вполне устраивало. Темно-зеленые стены, довольно просторная кровать у стены, учебный стол под окном у другой. Между ними серебристый мохнатый коврик, на котором красовались коробки с моими вещами и пара чемоданов. День в итоге вышел крайне насыщенным, и заниматься распаковкой было откровенно лень. Но деваться некуда. Завтра уже первый учебный день, не хотелось бы с утра судорожно скакать в поисках нужных вещей. Еще раз оглядевшись, я пришла к выводу, что в целом все неплохо. Отдельная комната — это невероятное благо. Так что, если повезет, не так уж и часто мне придется сталкиваться с соседями. Конечно, разобрать все вещи я в итоге не успела. Больше того, где-то в процессе я просто уснула на горе своей одежды, а проснулась только глубокой ночью, и то для того, чтобы быстро помыться и вновь уснуть. Но, несмотря на столь долгий сон, бодрости, заслышав истошный вой будильника, я не ощущала. Голова едва соображала. Я, в принципе, не была ранней пташкой. Единственное, что могло меня спасти, это чашка кофе. Помня, что заветную банку видела на кухне, я натянула поверх пижамы махровый халат и, едва разлепив глаза, поползла за живительным напитком. Щелчок по плитке под чайником активировал нагрев, и пока он тихо зашуршал, закипая, я полезла рыться в шкафчике в поисках чашки. Но найти ее не успела. Чья-то рука грубо ухватила меня за запястье, разворачивая, и над ухом раздался недовольный голос. «Парни, мы же договаривались! Никаких девушек в доме!» Я зло уставилась на сонного и лохматого зануду, тоже стоящего в халате. «И вы только представьте, в бархатном!» «Нет, ничего не могу сказать. Ткань явно дорогая. Глубокий темно-синий цвет подчеркивал цвет глаз. Но вот фасон...» «Да у меня дедушка в таком доме ходил!» «Алекс!» — запрокинув голову, громче крикнул брюнет. «Я тебя предупреждал, что будет, если ты притащишь сюда кого-то!» Раздался гулкий топот ног, и с балкончика у нас над головой высунулась сонно моргающая моська бабника. «Где?» — пробормотал, протирая глаза, и через мгновение вытаращился на меня. «Это не моя!» «Хватит врать!» Раздраженно покачал головой капитан, не отпустив моей руки. «Да правда не моя!» — возмутился блондин. «Грей, ну серьезно. Ну, год назад один раз привел. Так после твоей взбучки я же все осознал. Брат, ну ты же меня знаешь. Тем более девчонка хоть и милая, но не в моем вкусе». Парни перевели взгляды на меня и теперь смотрели с подозрением. А я с каждым мгновением лишь больше злилась. Вот вообще не смешно. С самого утра решили мне настроение попортить поганцы. «Может, она Нея?» — неуверенно предположил блондин. «Я ее не знаю!» — раздалось почти испуганное позади. С утра мы все были немного не проснувшиеся, и сидящего за столом Милоша, полностью одетого с кружкой в руках, даже не заметили, пока он не подал голоса. А вот чего я не ожидала от него — что он тоже будет пялиться на меня круглыми глазами, изображая непонимание. Милошу капитан почему-то поверил с первого слова, и потому настороженный прищур синих глаз обратился ко мне. «Ты кто такая? Как попала сюда?» — потребовал он, потянув меня за руку вверх, заставляя привстать на носочки. Вот тут мое терпение лопнуло. Ударив его пяткой по голени, я выдернула руку из схватки, насладившись гримасой боли на высокомерном лице. Очень смешно. Шутки лучше вы не смогли придумать. Просто ха-ха-ха, процедила я. Отличный способ пожелать доброго утра. Я запомню и тоже не премину оказать ответную любезность. Еще не знаю как, но за испорченное утро я отомщу. И милаш, к слову, теперь разжалован из хороших. Такой же гад, как и остальные. Так я думала, пока не заметила искреннее удивление на лице капитана, когда он вновь поднял на меня взгляд и даже отступил на шаг. Рионария? И я бы даже посчитала это очередной шуткой, но... Взгляд на блондина наверху и милаша за столом подтвердили. Домашнюю, без очков и с распущенными волосами меня просто не узнали. Стоит посчитать это хорошим знаком. Похоже, сохранить свое инкогнито в университете и игре мне вполне удастся. Несмотря на то, что шутка у парней вышла невольная, настроение она мне подпортила. Зато хоть разбудила окончательно, никакого кофе не понадобилось. Не дождавшись, пока троица придет в себя и осознает, что я — это я, ушла собираться, не забыв хорошенько хлопнуть за собой дверью. Может, это их отрезвит. Когда через полчаса, одетая в чистое форменное платье, тут даже форма есть, я вернулась на кухню, там уже вовсю заправляла госпожа Навир, а за столом меня ожидала порция завтрака. Парни тоже уже бодро жевали свои порции, но, завидев меня, резко остановились. «Доброе утро!» — вежливо поздоровалась я с домохозяйкой. «И тебе доброго, милая!» — улыбнулась женщина, ставя передо мной кружку с заветным кофе. «Как спалось на новом месте?» «Лучше не бывает», — хмыкнула я, и под подозрительными взглядами парней сама принялась за завтрак. Пока они прикидывали, какой магией я изменяю внешность, я мысленно порицала банальную мужскую невнимательность. «Побойтесь богов, какая уж тут магия!» Просто они привыкли смотреть поверхностно. Очки на пол лица, неаккуратный пучок волос, чуть мешковатая одежда. Заучка, как она есть, что в нее вглядываться? Даже удивительно, что на поле капитан так быстро распознал, что очки фальшивые. Но тут вот все равно не признал. Не такой уж он и внимательный. Вот и сейчас парни продолжали пялиться, словно и не верили, что именно меня видели с утра. Неужто моя сонная рожица настолько отличается от меня же, приведенной в порядок? Вот же странное. Впрочем, их проблемы. Пусть привыкают. Ведь различные изменения им придется наблюдать постоянно. Да и вообще, какая разница, как я выгляжу, если я хорошо играю? Вот именно, по моему мнению, что никакой. Рионария, как-то не слишком уверенно начал бабник, но спросить меня ничего не успел, потому что мне на глаза попались часы. Точно! Я уже опаздываю, подскочила я со своего места. «Спасибо за завтрак, госпожа Навира. Зови меня просто тетушкой», — подмигнула мне женщина. Подхватив с пола подготовленную сумку, я вылетела из дома. «Не забудь про тренировку!» — понеслось мне вслед, но кто крикнул, я не разобрала. «Угу», — буркнула себе под нос, — «как же, забудешь тут!» Я со всех ног припустила мимо преподавательских домов. «Однозначно!» Надо будет как-то организовать Вере пропуск к нашему дому. Парням-то понятно, почему нельзя девушек в дом водить. Но я-то ведь не парень, а значит, подругу привести вполне смогу. «Ну ты как, живая?» — обеспокоенно уточнила у меня Вера, встретив на выходе с преподавательской улочки. Нервно оглядевшись, я поспешила оттащить ее подальше, пока нас никто не заметил. Да и вообще... По-хорошему, стоит поискать какие-то альтернативные пути от дома к учебным корпусам. «Живая, что со мной станется?» «Как прошла первая тренировка? Ты же им показала?» С горящими любопытными глазами поинтересовалась она. «Ну, как сказать? Назовем это ничьей. Я им показала, они мне тоже». На чистую победу я не рассчитывала, Но то, что капитан вышел из игры практически незапятнанным, было для меня почти оскорбительным. «Таких?» — довольно кивнула блондинка. «Ну, а в целом, как тебя приняли?» А вот этот вопрос куда сложнее. Я бы не сказала, что меня вообще уже приняли. Всем нам предстоит свыкнуться с присутствием друг друга. Наверное, можно считать, что приняли. По крайней мере, в график уборки встроить уже попытались. Хмыкнула я, припомнив их серьезное отношение к детской магической игре и ее последствиям. «Значит, выгонять в ближайшее время точно не станут», — рассмеялась Вира. «Ага, как же! Вот только с утра попытались». «Как это?» «Представляешь, не признали меня в халате без очков и с распущенными волосами», — фыркнула я. «Теперь и сама считаю утренний эпизод смешным». А уж если припомнить, с какими лицами парни на меня таращились, осознав, кто перед ними, я бы тебя и сама не признала. И вообще, выбрось уже свои жуткие очки, распусти волосы, подкрась немного губы. Ты же девушка все-таки. Ну как можно настолько махнуть рукой на свой внешний вид? Ты же симпатичная девушка. Немного ухода за собой, и за тобой толпы будут ходить. «Вот зачем ты форму заказала на размер больше?» — дернула она за свободно болтавшийся рукав платья. «Зачем ты вообще форму надела? Она обязательно только для первокурсников и на каких-то официальных мероприятиях. В остальное время можно ходить в любой одежде». «Это я уже поняла. Среди остальных студентов, тянущихся по дорожке в сторону учебных корпусов, едва ли четверть была одета в строгую темно-синюю форму. Да и сама Вира красовалась в свободной юбке до колен, светлой блузке и легком кардигане. Все идеально подчеркивало фигуру и белоснежный цвет кожи девушки. Впрочем, я бы в любом случае надела форменное платье, ведь оно идеально подходило для моих целей. Мне так удобнее. В любом случае, я не планировала заводить здесь поклонников, потому и прихорашиваться нет смысла. Одного уже хватило на всю жизнь. А я сюда учиться и работать приехала. «Все равно не понимаю», — покачала подруга головой. «Да ты даже в академии нормальнее одевалась. А теперь ты и вовсе одна из четырех звезд университета. Как бы ты ни была одета, внимание к тебе обращено будет. Так не лучше ли выглядеть под этими взглядами хоть немного симпатичнее?» «Посмотрим», — хмыкнула я, не спеша делиться своими скрытными планами с ней. «Может, удастся обойтись и без внимания? Что-то мне подсказывает, что еще до конца дня ты поймешь, зачем я так скромничаю». Вира со мной согласна не была, но, к счастью, дальше возражать не стала. Тем более, что и время уже поджимало. Так что мы продолжили путь к учебным корпусам, вливаясь в поток таких же ранних студентов. И их было так много. Боюсь, без подруги я бы просто потерялась в этой толпе. К счастью, первые занятия у нас оказались в одном корпусе. Изнутри учебные здания поражали так же сильно, как и снаружи. Высокие потолки, широкие коридоры, стены и полы, отделанные мрамором. Словно не в учебное заведение пришла, а во дворец какой-то. Впрочем, гигантомания была оправдана. Несмотря на ширину, в коридорах было тесно и шумно. Над головой таки сновали бумажные бабочки записок, и то тут, то там мелькали вспышки заклинаний. На каждом шагу Виру окликали, чтобы поздороваться. А вот мне пока доставались лишь удивленные и недоуменные взгляды. Что это за мышка рядом с одной из признанных королев университета? У дверей в мою аудиторию мы распрощались. Подруга пообещала заглянуть во время большого перерыва и убежала. А я, сделав глубокий вдох, шагнула навстречу своей новой группе. В довольно просторной аудитории студентов оказалось совсем немного. 10 человек. Впрочем, ничего удивительного. Далеко не все решают продолжить академическое образование. Да и кафедра начертательной магии не самое популярное направление. И здесь опять процветало мужское засилье. Среди разбросанных за партами одиноких студентов я заметила лишь одну девчонку. рыжая, кудряшки вьются мелким бесом во все стороны, и, похоже, ростом меня она не слишком превзошла. «Новенькая, да? Давай ко мне!» — окликнула она меня и замахала руками, подзывая к себе. Под недоуменными взглядами парней я приблизилась к ней. «Привет, я Альвина, и ты не представляешь, как я счастлива, что мне не придется в одиночку выживать в этом мужском коллективе», — протянула мне тонкую руку девушка. «Привет, я Рина», — робко улыбнулась ей, пожав ладонь. «Вау, слушай, тебе сколько лет? Ты одна из этих гениев, да?» С интересом приглядывалась ко мне девушка, пока я доставала тетрадь для записей и ручку. «А мы-то еще удивлялись. Как же кто-то пробился к нам со стороны?» Я спешно прикусила язык, едва не выдав привычное признание о собственном возрасте и вполне умеренных способностях. Ведь сейчас это выглядело отличным решением. «Да, меня сюда взяли на стипендию», — не покривив душой, призналась я. «А вот тот момент, что стипендия была не за учебные заслуги, мы пока скроем». «Круто!» — с уважением протянула новая знакомая. «Так откуда ты к нам приехала?» За время до начала занятий я успела поделиться, что приехала из далекой и совсем небольшой академии и всегда специализировалась в начерталке, что неудивительно, когда оба твоих родителя — специалисты в смежных областях. А дальнейшие вопросы новой знакомой оборвал оглушительный звонок. В кабинет шагнул высокий седой мужчина в строгом костюме, в очках и с окладистой бородой. И все разговоры стихли. «Завкафедры!» — тихо шепнула мне на ухо новая знакомая, пока я с интересом рассматривала нашего куратора. «Магистр Деренви!» И мой взгляд тут же превратился во влюбленный. «Вот кто тут настоящий гений! Да он же лучший в своей области! Мы учились по его учебнику в академии, а теперь он будет преподавать мне лично!» Да только ради этого стоило согласиться на эту авантюру с игрой. «Рад видеть, что так много студентов решили продолжить свои научные изыскания в области начертательной магии». Глубоким низким голосом поприветствовал нас магистр, расположившийся за кафедрой. «Это много? Сколько же тогда обычно доживают до магистратуры?» «Нас ожидает сложный, весьма насыщенный год. Я разработал для вас совершенно новую программу, включающую в себя последние открытия и разработки в области начертательной магии. Кроме того, до конца этого года вы должны определиться с темой своей выпускной работы, чтобы в следующем году сразу начать подготовку теоретической части. Следующие 3 часа я попеременно испытывала то восхищение, то предвкушение, а то и вовсе ужас. Несомненно, учиться у самого магистра Деренви — это честь. И та программа, что он расписал нам, звучала действительно захватывающе и сложно. Записав список тем, я уже испытала легкий ужас. Когда мне все это разбирать, если я постоянно буду на тренировках? С другой стороны, забросить тренировки ради учебы мне никто не позволит, ведь исключительно благодаря игре я оказалась здесь. По всему выходит, что в ближайшие 2 лет жить я не буду. Все мое время будет занято либо подготовкой к занятиям, либо подготовкой к играм. Что там Вира болтала про поклонников? Какие уж тут отношения? Единственная любовь, на которую будет хватать моих душевных сил, это любовь к подушке, одеялу и крепкому кофе. Впечатлившись перспективами, я даже не сразу заметила, что уже прозвенел звонок на перерыв. Лишь легкое прикосновение к плечу привело меня в чувство. Я заторможенно обернулась к Альвине, наблюдавшей за мной с легкой улыбкой. «Впечатлилась, да? Магистр любит запугивать на первом занятии. Я бы тебя не отвлекала от осознания наших перспектив, но, кажется, это тебя», — показала она куда-то мне за спину. Только тут до моего слуха донесся шум гудящих голосов, куда более громкий, чем перед занятиями, сквозь которое слышалось знакомое «Рин!». У входа в наш кабинет наблюдалась целая толпа девчонок разных возрастов. С крайне мрачными и сосредоточенными лицами они заглядывали в кабинет, цеплялись взглядами за нас, Альвиной, за партой, мгновенно осматривали и оценивали, чтобы через мгновение, расслабившись, отойти, уступая место другим любопытствующим. А позади всего этого безобразия возвышалась хмурая и обеспокоенная подруга, которая не смогла пробиться сквозь толпу внутрь. Точно, большой перерыв! С трудом протиснулась мимо недружелюбно настроенных девиц из кабинета. А там уже Вира сама дернула меня за локоть подальше в сторону окна. Остановить нас или приблизиться никто не решился, но девицы продолжали прибывать, тихо узнавать последние новости, окидывать меня пронизывающими взглядами и исчезать. «Ладно, признаю, что-то в твоей задумке есть», — выдохнула блондинка, едва мы отстранились от толпы. «Погоди». Ногтем я прочертила на подоконнике рядом простейшую защиту от прослушки и только после этого кивнула подруге продолжать. «В общем, я поняла, к чему эта конспирация, но надолго она тебя все равно не спасет», — немного нервно призналась Вира. «После первой же игры твое инкогнито раскроют. Да что там? Даже раньше выследят, кто с парнями на тренировки ходить будет». «Именно поэтому на тренировки я буду ходить в куда более ухоженном, как ты говоришь, виде», — довольно поделилась с ней второй частью плана. Вира удивленно вскинула брови, не ожидая от меня такого решения проблемы, а после нахмурилась. «А почему бы не наоборот? Серая мышка на тренировках и нормальная девушка на занятиях. Ко мне, игроку, фанатки будут ревновать независимо от внешнего вида, просто потому, что я буду много времени с парнями проводить. А вот во мне учащейся заподозрить игрока будет сложнее, если я буду выглядеть тихой и незаметной заучкой». Оглянувшись на немного поредевшую толпу девушек, продолжавших окидывать меня оценивающими взглядами, Вира, вздохнув, признала: «И не поспоришь. Честно, я не ожидала такого ажиотажа». «Не знаешь, почему они все здесь?» — тихо уточнила я. «Я, конечно, понимала, что новую защитницу начнут искать среди учащихся, но не думала, что кандидата отыщут так быстро. Уже к концу первой пары разнесся слух, что новенькая в команде кто-то из свежепоступивших. Первокурсников в расчет не берут, а переводят к нам нечасто. Так что заинтересованные быстро разузнали, что в этом году к нам перевелось 5 девушек, которые могут оказаться той самой». Я нервно сглотнула. «Спасибо тебе, матушка природа, что я телосложением в маму пошла. Никто в здравом уме не предположит, что такая мелочь, как я, может быть одной из звездной команды Риот». «По счастливому для тебя стечению обстоятельств, 2 из них перевелись на боевку. Одна на 4-й курс, другая тоже в магистратуру пошла. Их уже тоже атаковали поклонницы звездной тройки. Так что на их фоне тебя, конечно, мало кто всерьез будет воспринимать. Что меня бесконечно радует. Если повезет, то в серой заучке Рионарии Барлей еще очень долго не признают защитницу Ринри». «И все-таки ты мой маленький злобный гений», — восхищенно выдохнула Вира. «Для надежности твой облик на время игр я беру на себя. Немного чисто женской магии, и тебя родная мать не признает, не то что целый университет». На это я и рассчитывала. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы родители узнали о том, чем занимается их дочурка в университете. Да и зависть фанаток пугала не меньше. Конечно, ведь наглая девица, каким-то образом прошмыгнувшая в одну из лучших команд, наверняка нацелилась на место возлюбленной одного из парней. Ага, сплю и вижу себя в объятиях кого-то из этих идиотов. В кошмарном сне это вижу. Такая радость, как всеобщий любимчик, в качестве парня только ужасами может быть. Плавали, знаем. После перерыва я вновь пропала на несколько часов в грандиозных учебных планах магистра на нашу группу. Нам обещали не только расширенную программу, но и активную практику. расчеты для некоторых артефактных мастерских и охранных систем. А в случае создания работающего образца, за все эти расчеты нам даже обещали заплатить. Чудеса, да и только. Вот что значит престижное учебное заведение. Но, в конце концов, вводная лекция подошла к концу. Нам выдали примерное расписание, список полезной литературы и отпустили с миром. День приблизился к середине, а значит, вскоре мне предстояло расплачиваться за все полученные блага науки. Выйдя на крыльцо, я немного очумело прищурилась на солнце и сделала глубокий вдох, пытаясь прийти в себя. Голова буквально пухла от предстоявших мне свершений. «Ошеломляет, да?» — понятливо хмыкнула Альвина рядом. «Магистр любит вот так загрузить в первый день, чтобы все прониклись предстоящим ужасом и не расслаблялись. А то обычно как же? Первые пару месяцев все развлекаются и веселятся, а к сессии вдруг вспоминают, что пришли учиться. С ним такое не пройдет. Он любит устраивать внезапные проверки, и оценку за семестр будет ставить на основе всех твоих контрольных. В общем, дотошный старик, но он, по крайней мере, материал хорошо объясняет. Это радует. Предупреждение меня не пугало. Никогда не была поклонницей развлечений и вечеринок, и материалы предпочитала изучать вовремя. А вот тренировки могли стать проблемой. Нам еще повезло, что магистр сегодня пораньше отпустил. Остальным еще час как минимум сидеть. Не говоря уже о несчастных перваках. Им и вовсе в первый день до самого вечера пары проставляют. Ты сейчас в общагу, да? Предлагаю закинуть вещи и пойти вместе пообедать. Мы так и не успели толком познакомиться. Просияла девушка улыбкой. «Да, конечно», — бездумно ответила ей. «Класс, идем!» — ухватив под локоть, Альвина потянула меня вперед. «Тебя, кстати, куда поселили? В какой корпус?» «Вообще с нашей кафедры все живут в третьем, но вроде говорили, что у нас мест не хватает. Да и ты еще переведенная». «А я живу...» Вот тут в голове, наконец, сработал стопор, приведя меня в сознание и не дав совершить ошибку. «Ой, дура, как же я так? Простейший момент не продумала. Понятно, что студенты привыкли ходить друг к дружке в гости. А мне как быть? Признаваться, что живу с любимчиками всея университета в одном доме? Да меня заживо съедят!» «Ой, вот я балда!» «Совсем забыла, что обещала встретиться с подругой в библиотеке сразу после занятий». Всполошилась я, вырываясь из схватки девушки. «Прости, в следующий раз обязательно пообедаем вместе. Когда я продумаю свою легенду подробнее». «Свирание Адельвуд, да?» — засветились любопытством глаза рыжей. «А ты откуда ее знаешь?» «Мой отец ее когда-то к поступлению готовил, не видела я смысла скрывать. Прости, правда спешу». «Ладно, до завтра. Пока». Я развернулась и припустила прочь бодрым шагом. Неважно куда, главное скрыться с ее глаз. Потом разберусь, как мне к новому жилью пройти. «Рианария!» Я застыла от неожиданного окрика, а потом медленно обернулась. «Библиотека в другой стороне», едва сдерживая смех, заметила Альвина. «Ой, спасибо». Выдавила я улыбку, спешно возвращаясь, чтобы пройти по указанному пути. «Я пока плохо ориентируюсь. Университет просто огромный. Тебя проводить? Не надо, мне надо привыкать ориентироваться самой». И я позорно сбежала. Даже стыдно за свое поведение, но куда деваться? Нужно хорошенько продумать, как оправдать тот момент, что я не живу в общежитии. И главное, не скажешь, что снимаю квартиру где-то за пределами кампуса. Слишком далеко от города, чтобы ездить постоянно. Эдак мне придется и собственный могиль выдумывать, а потом еще и предъявлять. Конечно, в итоге я заблудилась. Все эти корпуса, дорожки, небольшие скверы и огромное количество студентов вокруг. Как тут не заблудиться? Но, немного побродив, я все же умудрилась выйти к преподавательским домикам благодаря громаде стадиона, который хорошо просматривался издалека. Вот мимо него я проскользнула к дому, решив, что лучше пройти с задней стороны и не попадаться лишний раз кому-то на глаза на преподавательской аллее. И в итоге все равно попалась. «Просто глазам своим не верю», — раздался где-то надо мной голос, когда я уже ступила на заднее крыльцо дома. Резко запрокинув голову, я тут же встретилась взглядом с изрядно недовольным чем-то занудой. «Надо же! Оказывается, на втором этаже есть целая терраса, облокотившись на перила которой стоял капитан, сверля меня взглядом. А он чего так рано оказался дома? Альвина вроде сказала, что нас раньше отпустили. Или это я так долго гуляла? Рианария Варлей. И как я должен это понимать?» «Что?» — растерянно смотрела я на него. «Вроде я ничего не успела сотворить. Что за претензии?» «Почему ты крадешься, словно преступница в розыске? Боишься, что тебя рядом с нашим домом заметят?» «Что, жить с одной из лучших команд лиги для тебя настолько позорно?» Хмуро разглядывал он меня. «Чего?» — вытаращилась я на него, в то же время немного смутившись. «Просто в чем-то он был прав. Того. Как минимум полуниверситета мечтали бы оказаться на твоем месте, а ты словно стыдишься нас», — презрительно сузились его глаза. «Вот насчет половины университета ты как раз таки прав. Именно поэтому я и скрываюсь. Только стыд тут ни при чем. Это обыкновенное чувство самосохранения». «В смысле?» «В смысле, я жить хочу, а не быть разорванной фанатками за попытку влезть в ваши постели». Темный пластилин на это заявление неожиданно смущенно откашлялся. «Не преувеличивай». «Сомневаюсь, что кому-то придет в голову подобная глупость. Да и не посмеют тебя тронуть в любом случае. Ты теперь часть команды, и от тебя тоже зависят наши победа или поражение, так что не рискнут. Да и просто не захотят нарваться на неприятности с администрацией и тем более с нами», — куда более дружелюбно заметил парень. «Ты правда такой наивный или притворяешься?» — хмыкнула я и, покачав головой, все же зашла в дом. Вроде взрослый парень, даже уже молодой мужчина, а искренне считает, что ревнующие девушки будут руководствоваться разумом. Совсем со своими играми чувство реальности потеряли. «Ринри, девочка, ты уже вернулась!» — выглянула из кухни госпожа Навира, заслышав шум. «Да, нас быстро отпустили», — кивнула приветственно женщине. «Тебе повезло, как и Грею. А вот Алекс с Нейм, боюсь, задержится. Так что садитесь обедать. Не думаю, что стоит их ждать». «Коротышки много не накладывать», — раздался голос капитана, уже успевшего спуститься к нам. «А ты не обалдел? Тебе еды для меня жалко», — опешила я. «Это что, месть за пренебрежение?» «Мне тебя жалко», — хмыкнул он, устраиваясь на стуле. «Если помнишь, у нас еще тренировка впереди». «И что? Чтобы магичить, силы нужны, и еда их неплохо восполняет». «Так-то да, но сегодня мы будем заниматься не только магией. Я бы даже сказал, не столько магией. Уверена, что хочешь бегать, прыгать и драться на полный желудок». Вопросительно вскинул бровь капитан и, как ни противно признавать, был прав. «Можно мне чего-нибудь полегче?» — попросила тетушку. «Конечно, милая. А к вечеру я приготовлю тебе что-нибудь вкусное. После тренировки никто ведь не запрещал», — подмигнула она мне, ставя передо мной тарелку с салатом. Перспектива плотного ужина немного подняла настроение, и я бодро принялась за салат. Но чего я совсем не ожидала, так это что зануда с чего-то решит завести светскую беседу. «Как первый день?» «Нормально», — коротко буркнула в ответ, немного помрачнев. «Магистр Деренви уже запугал вас объемами работы. Не переживай, мы достанем тебе конспекты, чтобы было проще готовиться». «Неожиданно щедрое предложение. Вот только...» «Не получится. Он сказал, что разработал новую методику». «Он каждый год это говорит», — усмехнулся Грей. «Специально, чтобы новички не таскали конспекты у старших групп. Так что не переживай. К концу недели мы достанем тебе конспекты за весь курс на год вперед». «Спасибо», — немного опешив, кивнула я. «Да не за что. Обычно преподаватели предоставляют нам конспекты всех материалов. Ведь из-за игр мы многое упускаем, так что они идут нам навстречу. Как-никак честь университета отстаиваем. Вот только их выдают ближе к сессии», — поморщился парень, закидывая в рот кусок мяса. Сам-то он наедаться перед тренировкой не опасался. «А это не особо удобно. Это же как раз разгар игрового сезона. Там наверстывать упущенное некогда. Мой тебе совет. Первые пару месяцев постарайся пройти как можно больше учебного материала. Уходи вперед группы, тогда ближе к сессии будет проще». «Учту», — кивнула я, все еще не веря, что мне пообещали столь всестороннюю поддержку. «Не смотри так на меня, Ринри», — хмыкнул зануда. «В наших интересах, чтобы во время игры ты была полностью сосредоточена на ней, а не грузилась проблемами учебы. Так что обращайся. Даже если мы сами что-то не знаем, всегда сможем найти среди друзей того, кто разбирается. Да и среди аспирантов полно наших фанатов». «Ага. Вау. Нет, вау!» Вроде все его слова звучали более чем логично, но меня безмерно удивляло такое отношение. Наверное, потому что до этого никто не стремился помогать мне с учебой. Наоборот, это я всегда была тем, кто помогал другим. И оказывается, это весьма приятное чувство — получать такую заботу со стороны. «Конспекты по боевке я могу тебе сразу дать свои за все 4 года обучения», — вывел меня из прострации голос капитана. «Зачем? У меня в программе нет курса боевой магии». «По крайней мере, магистр ничего такого не упоминал». «Для игры, конечно». Синие глаза смотрели на меня чрезвычайно серьезно. «Ты же не думала, что мы пустим тебя в игру с одной единственной специализацией?» «Вообще-то думала, ведь с меня только из-за нее и взяли». «Это просто смешно, Рин. Ты же не рассчитывала выиграть с 10 игр с помощью одного и того же трюка. Да тебя на 3-ю игру уже разгадают». «Нет, мы должны натаскать тебя еще как минимум на 2 стихии. И вообще, чем лучше ты будешь знать возможности и особенности магии других направлений, тем проще тебе будет продумать линию защиты». «Вообще-то, я уже выиграла с 10 игр с помощью одного трюка, и что-то никто так и не придумал, как его обойти», — недовольно заметила я. «Но я же придумал». Я бросила недовольный взгляд на невозмутимо жующего капитана. «Ничего, я умею учиться на своих ошибках». И уже продумала, как можно обойти левитацию. «Будет нехорошо, если эти ошибки всплывут во время игры. Если разобрался я, то и другие рано или поздно найдут лазейку. И не одну», — хмыкнул этот темный пластилин, явно уверенный, что еще не раз сможет подобраться ко мне так же близко. «Так что твою сильную сторону мы, конечно, тоже будем развивать, но пентаграммы пока прибережем для более сильных противников. А значит, нужно проверить, насколько ты хороша в остальных стихиях». Ох, боюсь, его ждет жестокое разочарование.